Вот и собственный дом проскочил, но благоразумно решил, что туда сейчас соваться незачем. Рубежник послал птиц не чтобы меня прикончить. Нет, скорее всего, они были его глазами и ушами. Значит, прежде чем возвращаться к бесу, нужно оторваться от хвоста. Однако ничего не получалось. Я был скован дорогой, птицы же легко маневрировали в городе. И еще срезали путь, предугадывая мое направление. Пару раз удалось их обмануть, но не оторваться. С каждой проведенной секундой погони я чувствовал себя все напряженнее. Мышцы налились свинцом, шея стала деревянной. И сколько мне так кататься? Пока вороны не устанут, они вообще устают. В какой-то момент преследователи настолько обнаглели, что на одном из светофоров сели на крышу. Мол, тебе он нас никуда не деться. И меня такая злость взяла, что даже зубы до скрежета стиснул. Чтоб у вас перья все выпали. Отстаньте уже от меня, в сердцах подумал я. Обороты на мгновение упали, движок чихнул и чуть не заглох. Светофор мигнул сразу всеми цветами, а вороны все как один вспорхнули и уселись на ближайшее дерево, будто бы даже обиженно, что ли. Я дождался нужного света и уехал, и больше меня никто не преследовал. Проехав еще пару кварталов, я остановился. В висках ломило, мышцы забились, как после долгой тренировки. Блин, словно марш-бросок с полной выкладкой пробежал. Думай, Мотя, думай. Рубежник меня заметил, нападать не стал, лишь пытался проследить. Для чего? Вот черт его знает. Важно только, что машину я засветил. Если поставлю во дворе, то этот мужик сразу поймет, где я живу. Да даже если через пару домов брошу, особо это не спасет. Выборг город маленький. Я достал телефон и набрал своего единственного друга. Денег нет, вместо алло ответил тот. Очень смешно. Костян, у тебя же гараж пустой стоит? Да, я там ерунду всякую для работы только храню. Можно я свою машину там поставлю? А чего случилось? Потом расскажу. Ладно, минут через пять подскакивай. Я как раз тут возле гаража. Вот за что любил Костина. Он не задавал лишних вопросов. Я же, кстати, нормальную причину придумал лишь по пути. Точнее, когда уже подъезжал к точке назначения, гаражам на отшибе. Там, возле своего дастера, ждал друг, чуть полноватый, но симпатичный. На моем фоне так и вовсе красавчик. Только не говори, что ты сбил на ней человека и теперь пытаешься скрыться. Нет, ответил я, к тому времени придумав отмазку. Кто-то повадился ключом царапать. Я даже в другом дворе оставил, и все равно находит. О, тайный поклонник, хочешь сразу сокращу круг подозреваемых? Давай, это не женщина. Только с ними ты не можешь и двух слов связать. И заржал, мерзавец. Я знал, что он зубоскалит не со зла. Поэтому сам улыбнулся. Кстати, давно говорю, давай тебе камеру поставим на окно, чтобы тачку видно было, а, с тебя только за материал. Это была его болезнь. Стоило Костину начать заниматься установкой видеонаблюдения, так он везде принялся втыкать камеры. Не удивлюсь, если у него в туалете парочка стоит, и холодными зимними вечерами Костян пересматривает свой процесс с дефекацией. Потом, отмахнулся я, потом так потом, давай, загоняй это ведро с болтами. Пакетов понабрал, на всю неделю, что ли, типа того. Я загнал свою ласточку и вытащил пакеты. Костян уже открыл багажник и жестом указал, куда складывать продукты, подразумевая тем самым, что подвезет меня. Вот за что люблю своего друга. Его саркастичность всегда перемежается с добротой. Я тебе все равно звонить собирался. Бери на завтра выходной. Есть варик нормально бабки поднять. Я с мужской проституцией завязал. Очень смешно. Короче, тетка сегодня звонила одна. Ну как тетка, милфа. Хорошенькая, я тебе скажу, если бы не был женат. Я закатил глаза. Старые песни о главном пошли. Костян всю дорогу был жутким бабником. И как его Ольга, моя одноклассница, в ЗАГС затащила, до сих пор непонятно. Но с тех пор Костян лишь грустно вздыхал, разговаривая о женщинах. Потому что Ольга оказалась жутко ревнивая и словно чувствовала, когда пахло жареным. Как у нее это получалось, уму непостижимо. Может, тоже рубежницей была? Давай к сути. В общем, она сама с Питера, но в Соколинском у них дом. Я кивнул. Частая история. В последнее время питерских в наших краях стало много больше. Они здешние места выбирали под дачи, заказали установку оборудования по всему периметру. Я все померил, прикинул, сейчас съезжу закуплю, завтра на монтаж поедем. На нос по 75 штук за срочность. Сколько? Не поверил я. Ага, прикинь, подтвердил Костян. так что давай, отпрашивайся, утром заеду». За разговорами мы доехали до моего дома, а я все вспоминал слова старушки, что в деньгах нуждаться не буду. И дня не прошло, как ее предсказания начали сбываться. Плохо то, что ведунья говорила не только об этом, но еще обмолвилась и о врагах, которых будет более чем достаточно. Вот это уже плохо. «Леопольд, Леопольд, Леопольдушка!» Услышал я голос Анжелики Никифоровны и постарался поскорее проскочить в подъезд. За 3 года в Питере так и не привык называть их парадными. Григорий меня ждал. Ну, если можно назвать лежание на диване и просмотр телевизора ожиданием. Судя по звуку, бес наслаждался русским сериалом. Она отказала мне. Сказала, что любит тебя, думая, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя. Сложный мне сосед достался. Даже представить не могу, что у него там в голове намешано. Лучше бы ты политические передачи смотрел, сказал я. О, хозяин. Все-таки поднялся на ноги Григорий. Снеди купил, это ты молодец. Я тут весь день голодный. Скоро кожа да кости останутся. Я посмотрел на беса и покачал головой. До описываемого состояния было еще очень далеко. К чести Григория, он забрал продукты, поднял пакеты над собой, все-таки имелись небольшие проблемы с ростом, и уволок на кухню, и там уже проворно стал разбирать. Коньячок взял, значит, не такой пропащий, как я думал. Это правильно, знакомство нужно отметить. Ты же вроде говорил, что только по праздникам пьешь, ответил я из ванны, моя руки. Так если живые и здоровые, неужели не праздник, резонно. У тебя где стопки, найти не могу. Я дошел до кухни и открыл дальний ящик шкафа. Туда из-за плеча уже заглядывал Григорий. Зря, потому что в углу стояла икона, оставшаяся от бабушки. Меня она как-то смущала, поэтому я решил ее убрать. Ожидал, что сейчас бес зашипит, от него пойдет дым или произойдет что-то такое, сверхъестественное. Но нет, Григорий самоубиваться не торопился. На тебя иконы не действуют, а должны, поинтересовался он. Ну не знаю, вроде, бесы с церковью не особо дружат. Ты мне скажи, друг мой хороший, а до церкви бесы как жили? Не знаю, ответил я. А жили? Жили не тужили. Потому глупости не говори, а то фильмов насмотришься, еще на волколаков с чесноком попрешь. На кого? Не понравилось мне само слово, веяло от него чем-то нехорошим. Не повезет, узнаешь. Только тут бес принюхался, словно от меня чем-то смердело, а после недовольно нахмурился. Ты где так истратился? Хиста почти не чувствую. Да денек у меня выдался тот еще. К слову, ноги действительно подкашивались, будто из меня все соки выпили. Так рассказывай. Бес меж тем деловито и быстро порезал колбасу, сыр и овощи, а говорит, что готовить не умеет. С другой стороны, это же не еда, закуска. Я разлил коньяк по рюмкам. «Давай, за знакомство», — сказал я, понимая, что день выдался чересчур длинным. «За взаимовыгодное сотрудничество», — поддержал бес. Пил Григорий тоже сноровисто, с видом профессионала, опрокинул рюмку в себя, даже не поморщился. Потом выдохнул в кусок колбасы и только спустя несколько секунд шумно зажевал. «Ох, пошла родимая», — сказал он. «Ты рассказывать-то будешь или нет? Одна голова хорошо, а две? А две — это у вас что-то с хистом». Пошутил я, а если серьезно, говорил я долго. Григорий успел махнуть 2 полные рюмки, но слушал внимательно, будто бы даже сосредоточенно. И только когда я закончил, укоризненно покачал головой. Везет тебе хозяин, словно в понедельник родился. Есть такое, согласился я. Это у меня с самого детства, своеобразная прививка от счастливой жизни. А встретил ты не кого-нибудь, а Вранового, еще раз и по буквам. Врановой, он воеводы помощник, злой рубежник, за порог ведуна шагнул, хотя прошлой моей хозяйки и слабее, злой, жадный и нелюдимый, из чухонцев, из кого, не понял я, ну из этих, как вы там их кличете, финнов, его воевода специально из княжества Суомского за какие-то невероятные деньги выкупил, откуда выкупил, у меня чуть глаза на лоб не полезли, из княжества, он, почитай, местному князю подданным был. В наши земли просто так перейти не мог без откупа. Ну, и после всего более в Суоми не ногой. А нужно воеводе все это потому, что Врановой очень хорошо ихнюю нечисть знал. Их, на автомате поправил я, ихнюю, обозначил Григорий, что на лингвистические инсинуации не пойдет. А тут же сам понимаешь, земли приграничные, нечисть туда-сюда болтается. К примеру, слышал ты про Мюлинга, или молочного зайца, вот то-то и оно. В свободной Сибири о таком и представления не имеют. Да что там, даже в Великом княжестве Тверском о подобном не знают. Где? Почему-то мне стало не по себе. Нормальный окружающий мир рушился на глазах. В Твери. Слышал про город такой или нет? А еще ученый. Нет, про город слышал. Про современное княжество как-то не упоминали. Григорий, прости, а мы-то с тобой где живем? Чудак ты, ей-богу. В новгородских землях. Кто-то тоже княжеством зовет. Другие, на старый манер, республикой. А мне все едино. Прости, и князь у нас есть? Бес смерил меня таким взглядом, что мне даже стало стыдно. А кто же, по-твоему, воевод назначает за порядком следить? Кто с другими князьями договаривается? Ты меня заболтал, Шельма, я же тебе о Вроновом рассказывал. Значит, вызвал его наш воевода из Суами, да так он здесь и остался. Хозяйка говорила, что его хист как-то с птицами связан. Через них он и силу имеет. Может, зря я тогда убежал, если он местному воеводе служит. А я вроде как рубежник теперь, один из них. Тебе что хозяйка сказала? Сердито спросил бес. Не соваться. Вот ты и не суйся. Избежал ведь ты от Вронового не просто так. Хист опасность почувствовал. Он пусть с тобой еще и не сроднился. Мало времени слишком прошло, но уже тебя защищает. Значит, Вроновой хотел меня убить? Похолодело внутри. Убить не убить. А добра он тебе не желал. Я и раньше слышал, что Вроновой не только на воеводу работает. За серебряную деньгу удавится. А на кого он еще может работать? В ответ бес загадочно пожал плечами и закатил глаза. Мол, кто его вообще знает этого Вронового? Вот еще что, Григорий, я достал переданные старушкой предметы и развернул на столе. Бес пробежал по ним глазами, тихонько икнул и засмеялся. Да нет, заржал. Прям как конь. Ты хистом птиц его спугнул. Лишь потратился сильно, и перед тем силой разбрасывался направо-налево. Тебе надобно научиться хистом правильно пользоваться, только когда следует. А как это? Вот те нате, хрен в томате, вздохнул бес. Нечисть будет рубежника промыслу учить. Если совсем просто, ты ходить должен, словно воду в коромысле носишь. Осторожно, бережно, понимаешь? Я честно помотал головой. Словно до ветру хочешь сильно, но бежать мочи нет, иначе разбрызгаешь. Так понятнее, я кивнул. С аналогиями у беса был полный порядок. А чего ты ржал-то? Ржут кони, да и то, когда овса мало. Дело в том, что сложно тебе придется, хозяин. То ли с везением беда, то ли еще с чем. Он покрутил возле головы, явно намекая, с чем у меня еще могут быть проблемы. А после продолжил. Ты будто ходишь, спички у всех спрашиваешь, а у самого полный короб в кармане. По-русски и медленнее. Я понял, что по образности тебе надо мастер-классы давать. Вот это знаешь что? Он ткнул в кулон пальцем. Однако не коснулся. Знал бы, не спрашивал. Спящее око. Простенький амулет. Но хозяйка его не просто так положила. Пока он на тебе, едва ли другой рубежный хист твой почувствует. Я вздохнул. Да, глупо получилось. И как он работает? Каком кверху? Надеваешь и носишь. Правда, артефакт для ивашек. До той поры будет лишь действовать, пока ты до ведуна не дорастешь. Тогда новый амулет придется делать, если нужда возникнет. А это деньги и мастера хорошего искать. У нас таких точно нет. Это что? Указал я на нож. А сам как думаешь? Оружие. Причем, хорошее, верное, с хистом связанное. Тетрадь? Ткнул я на кожаную обложку. Хозяйкина книга. Много чего туда писала. Про зелья, отвары, заговоры, даже про рубежников и нечисть. Так она пустая. Возмутился я. Значит, хист тебя еще не принял. Не готов ты к мудрости. Да ты не переживай, дай срок, все будет. Ага, если меня раньше не найдут и не убьют. Ведь хозяйка не зря про врагов говорила. Так, не зря, ой не зря. Кто ее так не взлюбил? О том не могу говорить. Для убедительности бес даже закрыл двумя руками рот. Обещал, потому не могу. Придет время, сам все узнаешь. Угу, надеюсь, перед тем, как меня будут убивать, у них найдется минутка, чтобы все объяснить. Деньги я могу у себя подержать, уже сунул загребущую руку к серебряным монетам бес, для сохранности. Вот если тронешь, тогда я точно за твою сохранность не отвечаю. Григорий пропустил мое замечание мимо ушей, потому что в последнее время не сводил взгляда с портсигара, но не алчного, а скорее испуганного. Интересно, а это что? Указал я на последний предмет. Вещица. Для папирос, вроде. Я почем вообще знаю? Ой, времени-то сколько. Засиделись мы с тобой, спать пора. Ты давай иди, расстилай, а я тут приберусь. Как у нас говорят, лучший сон до полуночи, и как-то подозрительно засуетился. Тот самый бес, который утром заявлял, что ни убираться, ни готовить он не будет. Я собрал то, что другие назвали бы артефактами, и ушел в комнату. Ладно, по поводу жизнь налаживается, поторопился. Быть рубежником тот еще геморрой. Интерлюдия. Воевода Выборга и всех окрестных от него земель повелительно махнул рукой. Просители и прочие покинули зал, а сам Илья Шеремит торопливо устремился в крохотную комнатку. Окрестили его, конечно, не Ильей, а Ильей. Но представишься сейчас кому, скажут, несовременно. Всякий рубежник должен идти в ногу со временем. Вон и князь на самокатах катается, дарился для своих подданных записывает. Да, ему 19, но разве это что меняет? Сокрушается несчастный, что истинной популярности ему не видать. Хист от внимания чужан оберегает, потому среди рубежников видя и рассылает. Если уж по-честному, то и сам Шеремит пользовался благами цивилизации. К примеру, сейчас он скинул дубовые сапоги и надел угги. Это только выглядит смешно, а на деле очень удобные. Что поделать, если летом в проклятом замке холодно, как в склепе у Цепеша. А Шеремит знал, о чем говорил. Есть вещи, с которым даже сам князь спорить не может. Будь его воля, давно бы в Петербург переехал, а не обитал в новгородских хоромах. Но ближний круг не поймет, каким бы прогрессивным ни был. А в Петербурге хорошо. Тамошний воевода жил в особняке Брусницыных. С виду, развалина очередная, которую людские власти оберегали. Но то отвод глаз. На самом деле удобный и просторный дом. Шеремиту уже приходилось жить и работать в Выборгском замке, который как раз для обитания будто бы и не предназначался. Да еще туристы эти, что вечно шмыгают то тут, то там. Нет, рубежников увидеть они не смогли бы. Амулетов тут понавешено, да ритуалов проведено, тьма. Но Шеремиту не нравился сам факт, что по твоему дому ходят непонятные личности. Еще хорошо, что пришло разрешение от князя закрыть часть замка на реставрацию. Точнее не от него, а от приказа по совместной работе с чужанами. Хотя какая там работа, рубежники уведомили, а чужане сделали. Это в былые времена, при советах, они сотрудничали. Невесть каким образом тогда рубежников убедили, что жить можно почти не таясь. Совсем открыться, понятное дело, не получилось, уж слишком много вопросов бы возникло. Но все в Кремле о рубежниках знали, а последние советовались и решали, какой будет в скором будущем жизнь почти всего материка. Так было, до большой войны. Настоящие катастрофы для рубежников, когда выжил дай бог каждый пятый Кощей, а многие великие семьи вовсе закончились. А после, уже те, кто остался, собрались на большой совет и решили жить отдельно, держаться поодаль, не особо вникая в жизнь людей. Год за годом, десятилетие за десятилетием рубежники старались, стирали память, изымали документы, оставляли лишь минимум свидетелей, все же необходимых для нормальной работы с чужанами. И потом и вовсе грянул гром. Союз распался, а вместе с ним и все русское магическое сообщество. Первым из-под власти великого тверского князя ушел Кавказ, затем Северия, а за ней и Сибирь решила стать свободной. Вспомнила Пермь, что когда-то тоже была великой, проснулся Чернигов. Новгород один из последних голову поднял. Все-таки находился близ Твери, все ждал, как там отреагируют. Великому князю Тверскому хватило ума не развязывать войны. Вместо того он еще и пакт о взаимопомощи заключил. Да непростой, его магическими печатями связал. Если такие попытаешься разрушить, такая отдача будет, останутся только рожки да ножки. Выходило теперь, что если кто на русские земли нападет, все поднимутся. И все свое согласие дали. Хотя у Шеремета имелись определенные сомнения, что раздробленность дальше не расползется. Вон и в Москву из Твери все больше рубежников перебирается. Растет столица людей, а вместе с ней прибавляется и нечисти. За последний пригляд нужен, чтобы в узде держать. Не сегодня, завтра, глядишь, и сам князь туда переедет. И некогда уловка, которую тверские еще во времена монгольских шаманов придумали, воплотиться в жизнь. Тогда как было, имелось два княжества, Московское и Тверское, равные по силе и по значению. И в какой-то момент монголы Тверь разрушили, а Москва смогла откупиться. По крайней мере, в чужанской истории так написали. Вот только на самом деле все по-другому было. Великий князь нарочно так все провернул, чтобы большая часть людей в соседний город ушла, а за собой и прочими рубежниками Тверь оставил. И считают все, что Москва – столица Руси, на деле все по-другому. Хотя нельзя сказать, что и новгородский князь без дела сидел, слушал, вникал, пусть и не высовывался, а когда время пришлось, всеми правдами и неправдами уговорил царя людского, чтобы город на болотах возвел, а когда в град на Неве и столицу перенесли, Новгород смог свои интересы продавливать, хотя до нынешней независимости было еще далеко. Ох, давно это все происходило, словно в другой жизни. Шеремет тогда совсем пацаном несмышленым был, даже забылась половина. Ладно, то все дела давно минувших дел, теперь нынешними заботами надо заниматься. Шеремет взял телефон и набрал номер. «Ты далеко? Зайди ко мне, только не в главный зал, а в кабинет». А сам сел на диван, закинув ноги на подлокотник. Нелегко жилось Шеремету. Это до первой сотни все интересно, да весело. После будто и еда приедается, и ничего нового уже не происходит. Все события повторяются изо дня в день, только в разные интерпретации. А чего всегда вдоволь, так это проблем. К примеру, третьего дня с застав донесение пришло, пробился с суомских земель к ним глусун, рядовая нечисть, которая у чухонцев обитает. С виду на кабана походит, разве что глаза горят, да из-под копыт искры летят, ну, и больше раза в три. Такая тварь рубежника неопытного задерет, а если человек попадется, тому совсем худо будет. В былое время Шеремет бы что сделал? Собрал охоту, до которой он сам, и все его предки большие любители были. Конечно, свой хист с глусуна не усилишь. Шеремет 10 рубцов имел, в самое начало Кощеевского пути встал. А вот молодым да необстрелянным можно нож в руку дать, да хист побаловать. Но лень было Шеремету, не мальчик уже по полям да весим бегать, потому приказал он ратникам глусуна обратно, к чухонцам выгнать, их тварюга, пусть сами и разбираются, или вот к нему, в Выборг, по величайшему дозволению князя новгородского должен был прибыть сам Николай Шуйский из Твери, потомок тех самых Шуйских, тоже не просто так, что ему здесь делать, непонятно, но умысел какой-то имелся, а воеводе теперь сиди, да разгадывай, к тому же, имелись дела и поважнее, чем нечисть гонять и члена великой семьи встречать. Умерла старуха-спешница, которая по силе почти ровней Шеремету была, а ее смерть совсем странной вышла. По годам она и за сотню не перевалила. Единственное, рубежницей стало поздно, потому и выглядела старухой. Захоти, конечно, так помолодела бы. Женщины подобным часто балуются, когда хист получают. Да что там говорить, и мужики многие. Да вот только спешница мудра была не по годам, не стала на такой промысел тратить, и по силе почти равна Шеремету, хотя он вон сколько прожил. Тут дело, конечно, в хисте, тот у нее особый был, с таким можно возвыситься быстро, но сгореть, как спичка. Жаль было спешницу Шеремету, очень жаль, сколько она ему помогала, уже и не перечесть. Он ей даже квартиру новую выбил, куда почти насильно старуху вселил. Но больше всего сейчас воеводу интересовало вот что, отчего молодая и полная сил рубежница умерла, и у кого теперь ее хист. Кончину ее почуяли, уж на то у него обученные люди есть. К примеру, Федя Моровый, у которого благодать на смерти чужан завязана. Хист старый, ему от отца перешел, а тому от деда, и у каждого было прозвище Кровавый, потому что во всех войнах участвовали, не жалея себя врагов губили. А вот Федя оказался более сообразительным. Смекнул, что не обязательно лично людей убивать, достаточно находиться рядом с ними, когда те умирают, и, не будь дураком, устроился в дом престарелых медбратом, точнее, числился. 3 лет не прошло, как рубеж ведуна перешагнул. Дальше, конечно, дело застопорилось, хист с каждым рубцом все большего и большего хочет, потому Феде выбор пал, либо душегубцем великим быть, либо пыл свой поумерить, да довольствоваться, чем есть. Моровой выбрал второе, но именно он первым и сообщил про спешницу. У каждого рубежника, когда он грань после 5 рубцов переходит, умение особое открывается. Кто-то говорит, что хист дает то, что человеку больше всего хочется. Другие заявляют, что скорее самое необходимое. Так или иначе, но Федя Моровой стал чувствовать смерть знакомых ему рубежников, как наступившую, так и предстоящую. Кто ведает, может быть он сильнее, Кощеем, к слову, а не ведуном, может и удалось бы старуху спасти, или хотя бы ее хист в нужные руки передать, а таких у воеводы было предостаточно. Семей рубежников много, а вот хист у каждого свой. Ладно, если родитель отпрыску своему отдаст при смерти, это одно, а что делать, когда детей 3 или 4, то-то и оно. Бывает, что великие семьи между собой передерутся, чтобы в очередь встать. Да такие взятки предлагают, можно несколько выборгов купить. А ведь есть еще и приспешники. Это те из людей, кто в рубежные тайны посвящены прислуживают всю жизнь, в надежде на промысел. По закону такие через 25 лет право на хист имеют, если свободный будет. Ведь рубежники за них налог в казну платят. Зачастую, конечно, приспешников валым дают или дают тот промысел, который не особо и нужен кому. Но и подобным смердам надобно иногда кость бросать. Чтобы понимали, рубежникам служить выгодно и приятно. Всегда есть шанс вырваться из своей обрыдлой жизни. Бывали еще и захожие люди. Самые скверные, как считал Шеремет, кому хист буквально на голову свалился. К примеру, случайно рубежник передал или, еще чего доброго, хист сам человека нашел. Подобное вообще редко было. Например, когда рубежник умер, а промысел свой передать не успел. Смерть в таком случае мучительная, жуткая. Такую многие слышат и чувствуют. Вот потому воевода и мучился вопросом, что же стало с хистом спешницы, куда он делся. В былые времена бывало, что промысел после смерти хозяина вовсе из мира уходил, но то не старухин случай. Шеремет за ее хистом следил почти 2500 лет. Сменил он 3 хозяев, а засыпать и не думал, потому что уж слишком людям нужен, а промысел такое чувствует, он же вроде живого. Снаружи поскребли, а после, без всякого стука, в кабинет зашел Врановой. Нет, имя у чухонца было, Пинти. Только когда его им окликали, уже и не помнил никто. «Что скажешь?» – сурово спросил Шеремет. «Нашел следы какие?» «Ничего, господин», – покачал головой Врановой. «Все следы старуха замела, словно ждала, что искать будут. Только запах. Говном воняло. Однако выйти ни на кого не получилось», – говорил он с легким акцентом, смешно растягивая слова. Но смеяться воеводе не хотелось. «А точно замела? Может, и не передавала свой хист никому?» – спросил Шеремет, хотя сам тому не верил. «Она ведунья опытная была. Хист сильный. Если бы не передала, представляешь, что бы там было?» Воевода тяжело вздохнул. «Да, как минимум ее квартиру разворотила, если бы не больше. И приказу по совместной работе с людьми пришлось бы точно включаться, чтобы потом в человеческой газете вышла заметка о взорвавшемся газе. Передала старуха хист, другого варианта нет. Да и говно. Да что ты заладил, говно, говно. Будто слов других не знаешь». Шеремет поморщился. Вообще, общение с Врановым никогда не доставляло ему удовольствия. Одевался тот странно, будто денег нет. Говорил так, будто клещами из него слова тянут. Да и вообще, взгляд, повадки, манера себя вести. Ничего не нравилось Шеремету. Чувствовал он некую опасность, которая исходила от Вранового. Хотя понимал, что сам значительно сильнее его. Да и слишком они были разные. Шеремет здоровый и могучий богатырь, как из русских сказок. Разве что волос темный, да борода росла плохо. Потому на европейский манер приходилось бриться. Врановой же тощий, как жердь, неопрятный, небритый. Все, к чему можно прибавить «не». Однако Шеремет ценил ратника. Потому и выкупил у суомского князя за бешеные по тем временам деньги. Был у воеводы один талант, который хист сначала на ведуне открыл, а после Кощея еще более укрепил. Мог посмотреть на человека Шеремет и сразу сказать, стоит с ним возиться или нет. Он даже слово после нашел нужное, не русское, потенциал. Вот этот самый потенциал воевода в Врановом увидел. Хотя, казалось бы, какой у него хист, пустяковина сущая. Однако же рубежник оказался хитрым и умным слугой, и порой даже самые невообразимые приказы выполнял. К тому же, все чухонские привычки и обычаи знал, а рядом с границей такое ценится. Получается, что спешница передала хист какому-то случайному человеку, в наши тайны непосвященному. Так, только и сказал Врановой. Тогда искать надо, поднялся на ноги Шеремет. Выглядел он теперь грозно. Глаза сверкают решительностью, могучая грудь вздымается под рубахой, под темными джинсами не ноги, колонны. Разве что угги немного портили впечатление. Нового рубежника надо найти, пока дел не натворил, сказал он. Если человек случайный, представляю, что у него в голове. Посмотри за соседями, может, кто заходил к ней, покрутись там. Человек захожий, спокойно, но вместе с тем твердо ответил Врановой. Раньше там не бывал, и как его теперь искать, рано или поздно появится. У меня полно глаз в городе. От этих слов воевода поежился. Так и было. Порой он сороку какую увидит и сразу думает, сама по себе это птица или по наущению Вранового. Вот стоило бы разговор закончить, да только было еще что-то. потому что чухонский ратник не собирался уходить, продолжая буравить Шеремета взглядом. «Поговорить надо, господин, о том самом новом рубежнике». «Почему сразу о рубежнике?» — пожал плечами воевода. «Может, о рубежнице. Женщины часто женщинам хист передают. Ведьмовский обычай такой». Врановой молча смотрел на Шеремета, словно думая, сказать о чем-то или нет, но после взгляд его смягчился. «Пусть рубежницы, неважно, не должен этот человек выжить». «Что?» — спросил Шеремет так громко, что испугался собственного голоса, потому добавил тише. «Что? Ты понимаешь хоть, о чем говоришь? Пользы с него не будет», — спокойно ответил Врановой. «Рубежник даже понимания о нас не имеет, станет тыкаться как слепой котенок». «Котенок», — поправил воевода и замолчал, сурово взирал он на прислужника. «А как еще реагировать, когда такое слышишь? Без всякого повода рубежника убить — преступление. Воевода же есть слово и закон князя в этих землях, и говорить ему такое не только смело, но и глупо». «Хист важный, очень», — продолжал Врановой. «За него любая семья целое состояние отвалит, либо можно в такие руки его отдать, которые с пользой знания употребят. Подобный рубежник тебе всю жизнь верен будет». Шеремет понимал, что Врановой прав, но закон нарушить — дело серьезное. За подобное не посмотрит на выслуги, сошлют куда-нибудь в Сестрорецк. С другой стороны, хист правда важный. Если в верных руках окажется, все выигрыши будут. К тому же, новый рубежник на поклон к воеводе не пришел, в новую семью будто бы и не врос. Потому всегда можно прикинуться дураком. К примеру, сказать, что и не знали о нем. «Не одобряю я таких разговоров», — насупился Шеремет. «К тому же, не понимаю, как бы это сделать можно было». «По-разному», — пожал плечами Врановой. «К примеру, новый рубежник ни силы своей, ни опасности вокруг не знает. Может в куриный ощуп попасть, как кур в ощуп», — машинально поправил Шеремет. «И ранит его смертельно. Тогда кто-нибудь рядом и окажется, чтобы хист забрать. Знаешь ведь, господин, как с хистом на руках тяжело уходить». Воевода знал. «Говорят, такие муки, которых никто не в силах выдержать. Промысел не дает спокойно умереть, всю душу из тебя выворачивает. И тогда бы получилось, что хисту нужного человека оказался», — закончил Врановой. «Вообще, за сегодняшнюю беседу он свою месячную норму слов выдал. Не любил чухонец говорить попусту, что лишь свидетельствовало, насколько тема важная. Шеремет и сам это понимал, потому походил по крохотному кабинету туда-сюда, а после ответил. «Я смерти рубежника допустить не могу», — решительно сказал он. «На то я здесь воеводой поставлен. Найти надо того, кто хистом завладел, и ко мне доставить. Надеюсь, к тому времени с ним ничего не случится. Было бы плохо, пропади такой хист. Арсеньевы на подобный давно вид имели. Ты с ними поговори, скажи, чтобы с поисками тебе помогли». «Понял», — Врановой поклонился, не скрывая своего торжества. Еле заметная улыбка на небритом лице смотрелась так же чужеродно, как у Гги на ногах Шеремета. А когда чухонец ушел, воевода еще думал о разговоре. Правильно ли сделал или поторопился? Глава 5. Я много раз просыпался довольно необычно и в странных местах. На втором курсе, в финале грандиозной пьянки, соседи засунули меня в шкаф. Первая мысль после пробуждения была, что я умер. Смущало лишь желание пить и жуткая головная боль. Еще я как-то ехал 5 суток до Улан-Удэ. Так после прибытия в первую же ночь очень удивлялся, почему нет световой дорожки до туалета и торчащих босых ног. В армии довелось пару раз уснуть на тумбочке, стоя и облокотившись на правую ногу. Я потом пробовал повторить на гражданке, не получилось. Ну, и пробуждение было внезапным и страшным, а заключалось в гневной раскрасневшейся физиономии лейтенанта Рыжикова. Я эту сволочь на всю жизнь запомнил, но сегодняшнее утро переплюнуло все остальные случаи. Проснулся от сильного жжения в груди. Причем, не могу сказать, что было неприятно. Скорее, будто в бане лежишь, только не полностью, а одной грудью. Да, вот такая вот странная баня. А еще было тяжело, словно на мне кто-то сидел. Открыв глаза, я убедился в правильности своей догадки. Мурча и перебирая лапами, сверху пристроился Григорий, в образе того самого кота с квартиры. Что ему еще нужно-то? Я ведь этому стервецу диван уступил. Сам свалил теплых одеял друг на друга и устроился на полу. «Брысь», — сказал я, и кот кубарем скатился на ковер, и уже там принял нормальный облик. «Ты чего тут устроил? Как это чего?» — искренне возмутился бес. «Промысел тебе передаю. Собрал по крупицам страхи, мечты, желания соседей. Тебе вот передаю». Ахист уже себе на пользу схарчит. Что-то я не понял, это как, каком кверху, набычился Григорий. Поглядел на меня недовольно, будто раздумывая, рассказывать ли все такому остолопу или нет. Но все же смилостивился. Бесы подле хиста вроде помощников. Вот ты вчера потратился сильно, самолично бы долго восстанавливался. Хисту для харчей все подходит. Твои мысли, переживания, надежды. Я же помог чуток. Вот, к примеру, пропойца с 7-й квартиры сегодня всю ночь кошмарами маялся. Я поспособствовал. Зато и харчей с него изрядно вышло. Все тебе на пользу. Я почесал в затылке. Вон оно че. Для восстановления хиста нужны эмоциональные всплески. Бес их не только может создавать у обычных людей, но и собирать. Получается, не так Григорий бесполезен. Что до соседа из 7-й, так его даже не жалко. Сволочь порядочная, как с ним жена его до сих пор не разведется, непонятно. Предупреждать надо. Идут не туда, куда просит, а туда, куда косит, совсем надулся Григорий. Я даже почти собрался просить у него прощения, как раздался дверной звонок. Это что еще, это кто еще, торопливо убрал свою постель в шкаф и поперся открывать. Я уж думал, что ты умер, ворвался на порог Костян. Ты спишь, что ли, еще, что с телефоном? По этикету принято отвечать на последний вопрос, вставил я. Этикет, это как такого графа в Выборг занесло? Ладно, ответь хоть на последний, не помню, вроде в кармане был, набери. Костян вздохнул и вытащил свой айфон какой-то предпоследней модели. Последний был у его жены. Так, к слову, к нему чудеса американской техники китайского производства и попадали. Как только появлялась новинка, жена брала ее, а предыдущий оказывался у Костина. Гудки идут. Погоди, поднял палец я. Друг растерянно глядел по сторонам, явно ничего не понимая. А я будто бы различил звонок на кухне. Дошел до нее, прислушался, а потом открыл шкаф и обнаружил телефон, заваленный упаковками с крупой. «Мда, это же надо так накидаться, чтобы свой телефон спрятать», — констатировал друг, прошедший за мной. Костян посмотрел под стол и присвистнул, обнаружив пустую бутылку коньяка. «Так, пустую, мы же всего несколько рюмок выпили. Те, кстати, стояли в раковине. Их Костя тоже нашел. Шерлок Холмс, блин, не знаю, Матвей Сергеевич, что меня больше огорчает. Что ты катишься в бездну бытового алкоголизма или что делаешь это без меня? Скорее всего второе, ответил я. И кто твой вынужденный собутыльник? Тебе какая разница? Ну, пусть будет девушка. Из спальни раздалось возмущенное мявканье. Ты че, кошака завел? Да, подобрал. Хотя скорее сам прибился. Голос Григория, который сейчас солировал кошачьим баритоном, стал призывнее. Он явно протестовал от такой постановки вопроса. «Смотри, орет уже, скоро углы начнет метить, ты бы его кастрировал». Бес решил эту реплику пропустить мимо ушей, но орать перестал. Костян дошел до единственной комнаты и осмотрел расправленный диван. Беса, вышагивающего между ног в виде черного пушистого красавца, даже погладил. Несмотря на едкие комментарии, животных он любил. «И где твоя пассия?» – спросил он. «Ушла. И чего ты врешь, думаешь, я не вижу ничего? Вот же она. У меня чуть сердце из груди чуть не выпрыгнуло. Я бы ничему не удивился. Ни мертвому духу за спиной, ни очередному фокусу Григория. Но Костян подошел и схватил мою правую руку. На месте невеста твоя. Вот дурак, у меня словно камень с души упал. Давай быстрее собирайся, нам ехать надо, монтажить». Зубы почистил, футболку нацепили и погнали. «Так и быть, я тебя покормлю по дороге». И выскочил за дверь. «Григорий, иди ко мне». «Иду», угрюмо показался в коридоре бес. Видимо, он бы и рад свинтить, но не мог не повиноваться. «Это что такое?» — указал я на смартфон. «Телефон», — ответил он. «Удобная штука. Раньше-то рубежники каменные дощечки использовали. Зачаровывали их между собой. Один что напишет, у другого это появляется. Тот прочитает, сотрет, сам напишет. Но телефон удобнее». «Конечно. Какого беса в смысле? Черта, он делает в крупе. Так звонил и звонил, спасу никакого нет. Я и убрал подальше. Наверное, мой вид не внушал особого оптимизма, потому что обычно уверенный в себе и своей правоте бес растерялся. Даже в глаза старался не смотреть. Запомни и заруби себе на носу, чтобы мои вещи не брал. Было бы сказано, а забыть успеем». Неправильный ответ. «Да понял я все, хозяин. Я пошел умываться», пытаясь взбодриться контрастным душем. Григорий тем временем все крутился возле двери. В самом деле, к как какой-то виноватый кот. «Ты как умудрился всю бутылку коньяка выдуть?» – спросил я. «Мы вроде вместе ложились. Так я же еще и работал ночью. Туда сбегаю, обратно вернусь, махну рюмочку. У меня же стресс. Ко всему прочему, я бес. Куда нам без этого? Хорошая отговорка на все случаи жизни. Я бес. Жалко, что мне так нельзя». С водными процедурами я закончил довольно быстро. Накинул одежду похуже. Когда монтажишь, много всякой херни летит и выскочил на улицу. Цель в виде коричневого дастера была впереди, но путь мне преградила старая знакомая. «Матвей, здравствуй». «Здрасте, Анжелика Никифоровна. Ты Леопольда не видел? Сегодня?» Я помотал головой. «Представляешь, пропал. Вырвал у меня поводок и убежал. Будто бес в него вселился. Да ты помнишь, вчера было. Он мальчик умный, иногда побегает, возвращается, а теперь словно сгинул. И предчувствие у меня плохое. Всю ночь грудь давила, вздохнуть не могла. Допустим, по поводу давления в груди, есть у меня более подходящее объяснение. Надо будет с Григорием поговорить на тему, к кому можно шастать, чтобы хист подпитывать, к кому нет. Да и про Леопольда тоже поболтать. Все-таки нехорошо получилось с собачкой. Она хоть отбитая, да единственная радость у Никифоровны. Наскоро попрощавшись и пообещав, что все будет супергуд, я сел в дастер, а сам мельком наблюдал за тремя воронами на ближайшем дереве, и даже потрогал кулон на груди. Работает? Непонятно, вот только птицы не последовали за нами, когда мы выехали со двора. Григорий говорил, что пока амулет на мне, другой рубежный хист меня не почувствует. Управление воронами у того стрёмного мужика, это явно магический промысел. Фу, стал как бес говорить, точнее думать. «Ты чего такой загадочный?» – спросил Костян. «О жизни думаю. Знаешь, бывает пытаешься что-то менять, а нифига не происходит. А иногда наоборот. Вроде ничего не делаешь, а все меняется. Само. О, дружище, твои размышления о сути бытия можно объяснить одним словом. Каким? Похмелье». Многозначительно поднял палец вверх Костян. «Да пошел ты, я же серьезно. Если серьезно, то сейчас мы возьмем горячую шавуху в лепешке, сладкий чай и мысли о сущем выветрятся из твоей головы. Не знаю, может, в прошлой жизни Костян был кем-то из даосских мудрецов, но факт заключался в том, что он явно что-то знал. Потому что после пожирания жирной и горячей шаурмы в лепешке, другую друг не признавал, мысли о сущем действительно испарились. Им на смену пришла сытость, ленивость и некоторое успокоение. Правда, ровно до того момента, пока мы не выехали на Балашовское шоссе, я почти задремал, пригреваемый теплым солнцем, когда Костян резко вывернул руль, уходя от аварии. Вот ёб-бл, не стал он стесняться в выражениях. Я обернулся назад, разглядывая то, что чуть не попало к нам под колеса, и в душе стало как-то неприятно. Даже пожалел, что не взял подаренный старухой нож. Вообще, впервые ощутил себя словно голым. «Что там, собака, что ли?» «Ага, бездомная», — бойко соврал я. Хотя меньше всего существо походило на собаку. Вытянутое, сгорбленное, с неестественно короткими уродливым передними лапами и мощными задними. Лицо или морда, точно не скажешь, явно похоже на человека, очень некрасивого, которого переехал грузовик. После он выпил текилу, облизал лайм и чуть не попал под колеса нам. Нечисть, как называл их Григорий, может, не самая опасная, рядовая, но осознание, что таких существ вокруг довольно много, только теперь утвердилось в голове. Так или иначе, с ними придется общаться, хотя бы на уровне пошел вон отсюда. Нет, надо носить нож, вот вдруг такое чудо на меня бросится. С другой стороны, есть хист, но его бес сказал не тратить, что сегодня, кстати, у меня получалось, а всему-то виной раннее пробуждение, плотный завтрак и отсутствие желания кому-то понравиться. С Костяном можно было быть самим собой, с той лишь оговоркой, что не следовало выкладывать всю правду. До Соколинского мы доехали быстро, хотя, как еще по-другому, он ведь практически под боком. Поселок небольшой, с выходом к Выборгскому заливу. Хотя что здесь без выхода к заливу, как в том анекдоте, куда ни пойди, везде море, потому что долбанный остров. Хотя в последнее время землю здесь активно выкупали. Даже вон турбазу отремонтировали. Катамараны, прогулки на велосипедах, домики, обшитые сайдингом. Да тут в целом круто для тех, кто любит природу. Это мы зажрались, привыкли к тому, что есть. А приезжие очень хвалят наш край. Нужный нам дом стоял на отшибе. Это правильно. Я бы сам, если покупал себе землю, то подальше от остальных. Иначе какой в этом смысл? Хотя даже на фоне самых крутых особняков, этот выделялся. В два этажа, за высоким забором, судя по многочисленно направленным фонарям, освещаемый вечером так, что из космоса видно. А когда ворота открылись и выяснилось, что на огромной территории есть еще закрытый бассейн и зимний сад, мое офигевание вообще улетело в стратосферу. Не то, чтобы я завистливый, но кем надо работать, чтобы построить такое? Понятно, что не разносчиком роллов, но все же, встретила нас та самая Милфа, как ее назвал Костян. Сказать по правде, я сроду таких красивых женщин не видел. Светлые волосы под каре, аккуратный нос, полные губы, но без всяких этих ботоксных уродств и идеальная фигура. Она, наверное, из зала не вылезает. Сразу как-то стало стыдно за свою растянутую майку и помятые джинсы. «Рот прикрой, а то сейчас челюсть отвалится», — сказал друг. «Да я тоже так, не будь у меня Ольги». Я посмотрел на Костина. «Он серьезно?» «Нет, мой друг был смазливым, даже очень, и в относительно неплохой форме, хотя постоянное питание фастфудом уже начало делать свое подлое дело. Но все же это другая лига, что ли? Будто ты накопил несколько сотен тысяч рублей, но пошел смотреть не подержанные тачки, а на новенькие лексусы. Конечно, грубо и нельзя так сравнивать людей, однако так и было. Не нашего полета птица, только старая для меня», — сказал Костян последнее, перед тем, как к нам подошла хозяйка. «Ну да, именно поэтому ее миновало твое очарование. Хотя друг зря, выглядела женщина роскошно, ей больше 30 и не дашь. Разве только когда в глаза смотришь, словно возраст читаешь. Молоденькие пустышки так не глядят. А она оценила нас за пару секунд, даже будто в голове уже бизнес-план составила. И более того, задержала свой взгляд на мне. Отчего я смутился, но в то же время обрадовался. Словно у меня появился шанс. «Здравствуйте», первой поздоровалась она. «Тоже хороший знак. Обычно важные фифы ждут, а только потом приветствуют. Здравствуйте, Маргарита Владимировна. Это мой помощник Матвей. Очень приятно», чуть кивнула хозяйка. «Красивое русское имя». Я же ничего вразумительно ответить не смог, даже спасибо сказать, потому повторил ее движение головой. Костян между тем достал план и принялся объяснять Маргарите, как и что они будут ставить сначала. Здесь я другу доверял. Он был жук, этого не отнять. Но вместе с тем понимал, как сделать все хорошо, а не на отшибись. Еще часто Костян с виду определял, как и на ком можно заработать. К примеру, сюда он привез камеры 5 МПХ. И они хорошие, здесь никакого обмана. Вот только есть 3 МПХ, которые на выходе покажут плюс-минус такое же качество, лишь строит втрое дешевле. Думаю, еще и содрал за срочность. Иначе мы бы за день столько не заработали. Он мне часто говорил, что все справедливо. Что Костян знает, кому заломить, а кому сделать почти по себестоимости. Тем, с кем надо работать постоянно, можно договариваться. С пришлых даже нужно ломить. Нет, я его понимал. И знал, что когда работаешь за копейки, человек начинает думать, что твой труд ничего и не стоит. Истина стара как мир. Вот только не умел так. Не было у меня той самой коммерческой жилки. Не мог я на голубом глазу соврать, чтобы заработать. В современном мире ужасное качество. Но уж так бабушка воспитала. Спасибо ей за это больше. А Мотя теперь живи и мучайся. Хорошо, к вечеру закончите. Мы завтра улетаем, поэтому и решили камеры поставить. Конечно, успеем, мы же вдвоем. Весь день работать будем. А куда улетаете? Отдыхать. Я еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Костян мог так непринужденно под ногти залезть, что собеседник даже не замечал. К слову, так он со многими девушками общался. Хотя хозяйка задумалась, отвечать или нет. В Германию. Обследование для сына пройти. Костян нахмурился. Да, тут особо беседу не разовьешь. Поэтому мой друг решил вернуться к делам. Мы вчера рисовали, но я бы вам порекомендовал тут еще пару камер поставить, чтобы деньги на мне лишние заработать. Лукаво взглянула Маргарита, чем заслужила себе еще несколько очков. Молодец, не дура. Да нет, они нужны для полноты обзора. Матвей, неожиданно обратилась ко мне хозяйка. Скажите, они здесь нужны? Я посмотрел план, потом обошел дом и вернулся к говорящим. Одна не помешает, во второй не вижу необходимости, честно признался я, будет дублировать уже имеющуюся. Хорошо, тогда одну еще и ставьте, в смету внесете. Спасибо, занимайтесь, а то уже вон и мои возвращаются». Я повернул голову и увидел рослого мужчину, который держал на руках ребенка, вернее, не совсем ребенка. «Дурак ты, Мотя», — грозно шептал мне Костян. «Вот не зря мне Олька говорила, что с тобой дел никаких нельзя иметь, тоже мне бессеребренник». Я не отвечал ему, не мог отвести взгляда от сына хозяйки, потому что он был нечистью. Глава 6. Говорят, если долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит на тебя. Не помню, кто сказал. Стетхим, наверное. Но суть он уловил верно. Потому что то, что Маргарита называла сыном, почувствовала мой пристальный взгляд. Это явно не было человеком. Точнее, всеми способами старалась им быть, отрастила себе две руки, две ноги, но человеком не было. Но до сих пор больше всего походила на корягу, какую плотник неумеха притащил из леса. Он пытался сделать из нее новенького буратино, но немного попыжился и бросил. А коряга вдруг возьми и оживи. И теперь смотрела на меня своими жуткими глазами, которые напоминали два утопленных в ствол сучка. Правда, недолго. Нечисть заорала нечеловеческим голосом. Точнее протяжно и громко запищала, отчего у меня кровь в жилах застыла. А потом вдруг спрыгнула с рук отца и побежала в сторону дома. Неуклюже, переваливаясь с ноги на ногу, Маргарита с мужем торопливо поспешили за чадом. Только хозяйка на мгновение обернулась и посмотрела на меня. Не скажу, что недобро, но ее взгляд мне не понравился. Словно в рентген-кабинете оказался. «Круто», — заключил Костян. «Раньше на тебя так только девушки реагировали. Теперь и дети. Что дальше? Полиция сразу тебе предписание выдаст, чтобы ты к общественным местам не приближался. Предписание суд выдает, а не полиция», — ответил я. «И хватит болтать, давай работать». Костян кивнул. При всех своих недостатках и трепе, трудился он всегда на совесть. Объяснял это тем, что лучше один раз хорошо что-то сделать, чем потом постоянно на объект мотаться и косяки исправлять. В этом, кстати, я был с ним солидарен. Что еще хорошо, помимо дружбы, мы довольно неплохо сработались вместе. Это поначалу я подходил лишь для того, чтобы бухту принести или инструмент придержать, пока Костян сквозняк один делает, а со временем легко мог подключить паешный коммутатор для питания IP-камер или настроить регистратор. Так и взаимозаменяли друг друга. Один, к примеру, ведет кабель, другой уже монтирует камеру. Я бы давно ушел из доставки к Костяну, да у него объем работы всегда небольшой. Зачастую один совсем справляется, сегодняшний случай редкость. Все-таки городок у нас крохотный, заказов не так уж много, да еще конкуренция, какая-никакая тоже есть. Костян благодаря своей репутации может неплохо жить, собственную фирму расширять, где он и директор, и бухгалтер, и рабочий, смысла нет никакого. В качестве примера друг рассказывал про мужика, который занимался ковкой ворот. Бизнес не сказать, чтобы массовый, но заказов у мужика хватало. Зарабатывал он что-то около 100 косарей в месяц, и решил, что пора расширяться. Взял двух подмастерьев, обучил, а те, не будь дураками, через полгода ушли и занялись тем же самым. И стал мужик зарабатывать уже не 100, а 60 тысяч. Друг мне приводил этот пример в качестве иллюстрации пословицы «Добра добра не ищут» и «Лучше синица в руках», чем всякие неопознанные птицы в других местах. Я соглашался, хотя бы потому, что эту коммерцию вообще не чувствовал. Как говорил, жилки у меня никогда не было. Тот же Костян, если завтра произойдет что-то катастрофическое, все равно придумает, как на этом копеечку заработать. Поэтому управились мы относительно быстро для такого объекта. Разве что по ходу я успешно вляпался в краску, оборвал уже натянутый кабель и умудрился уронить дрель себе же на руку. Благо, дрель после падения не сломалась, еще даже не стемнело, когда я стал складывать инструмент обратно в машину, а друг подсчитывать итоговую стоимость. Мне же было мерзко и нехорошо, я будто кожей чувствовал, что та встреча с нечистью, которую хозяева называли сыном, не пройдет даром, и мое предчувствие вкупе с колоссальным везением, меня не обманули. Маргарита вышла, обойдя вместе с Костяном дом, во время которого друг пел соловьем. Знаю, что он сейчас рассказывал, нахваливал себя и проведенную работу. К слову, большей частью говорил правду. Сделано все было действительно хорошо. Вот только я так тоже не умел. Всегда считал, что твои дела за тебя должны говорить, а не язык. Наверное, зря. Потому что многие воспринимали это как должное или просто не замечали. Так или иначе, Костян с блеском провел презентацию, получил расчет и направился к машине. Судя по довольному виду, все прошло даже лучше, чем можно было ожидать. Вот только хозяйка не торопилась уходить. Более того, она пошла вслед за другом. И у меня от этого почему-то все сжалось внутри. Чувствовал себя, как вор, которого схватили за руку. «Матвей, можно вас на минутку?» – спросила Маргарита, и я нехотя вылез из машины. Хозяйка отвела меня в сторону, чтобы Костян, который от любопытства даже выше сантиметров на 5 стал, не услышал ни слова. «Матвей, что вы увидели?» – спросила она. «Я не совсем понимаю, когда вы посмотрели на сына, а он на вас?» Маргарита замолчала, и ее губы задрожали. «Нет, нет, только не это. Терпеть не могу, когда женщины плачут. Хотя бы потому, что не знаю, как себя вести». К счастью, хозяйка оказалась женщиной сильной. Она довольно быстро взяла себя в руки. Проморгалась, тяжело вздохнула и продолжила. «Это первый звук за последнее время, который он издал. Я понимаю, вам, наверное, неинтересно. Расскажите», — сказал слишком резко. Да и хистом придавил, что сам с запозданием понял. Еще почувствовал, как что-то зашевелилось в доме. Та самая нечисть, которая мою силу тоже ощутила, и испугалась. Маргарита что-то поняла и почувствовала. Пусть и была обычным человеком, но в ее взгляде появились страх и уважение. «У меня муж из этих мест. Сам в Питере работает, там фирма, но здесь дом купил, все приобщить меня пытался к природе и все такое. В походы по здешним местам ходил, хотя я небольшая поклонница этого». Она вздохнула, словно воспоминания ей дались невероятно тяжело. «И совсем недавно мы опять ходили в такой поход, ничего необычного. Вот только после него с сыном что-то произошло. Он замолчал. А еще у меня ощущение, словно он чужой. Я понимаю, такое нельзя говорить. Не знаю, что со мной произошло, но я вдруг обнял ее». И Маргарита, эта красивая сильная женщина, неожиданно разрыдалась. Так и мы стояли около минуты, пока хозяйка наконец не успокоилась. «Когда это было?» – спросил я. «С неделю назад», – ответила она. «Муж говорит, что нужно провести обследование. Вот билеты купили, завтра в Германию летим. Он у меня своеобразный. Говорит, что надо тянуться к корням, но здравоохранению доверяет только импортному. Хотя по мне, в Питере врачи не хуже». Она замолчала, подойдя к самому важному. Поглядела на меня внимательно и все же произнесла. «Но это ведь не из-за здоровья, да, что-то случилось с ним». «Маргарита Владимировна, можно просто Маргарита?» «Маргарита, я пока точно ничего сказать не могу, мне нужно время». «Я понимаю, понимаю», — закивала она, вытаскивая из кармана визитку. «Ее явно загодя приготовила. Если захотите что-то сказать, позвоните мне, пожалуйста». На том и распрощались. Я сел в машину, где Костян тут же вырвал картонку из плотной бумаги с номером. «Тихомирова Маргарита Владимировна, хаумстейджер. Хрен знает, что это такое. Мотя, ну что я скажу, пришло время, и я могу отпускать тебя в свободное плавание. Ученик превзошел учителя. Обещаю теперь не издеваться над тобой. У меня только один вопрос. Как, каком кверху?» — повторил я знакомую присказку своего беса. «Ничего такого, что ты себе напридумывал, там не было. Ну да, конечно, замужние богатые женщины часто разговаривают один на один с пацанами, которых в первый раз видит, и еще обнимаются с ними». Я усмехнулся. «Вот сколько нам лет, а до сих пор пацаны. Думаю, и в 40 так друг друга называть будем. Не знаю, что это, дворовое воспитание или нежелание стареть». Ответить мне Костяну было нечего, как бы он ни старался развязать мне язык. «А что скажу?» Маргарита почувствовала, что я не обычный человек, а рубежник, и что-то знаю относительно ее сына, хотя я вообще ничего не знал. Потому домой мы ехали молча. Костян сначала пытался шутить, задавать вопросы, но понял, что беседа превратилась в монолог. А меня даже полученные деньги не радовали. Хотя подумать, за день заработать столько, уму непостижимо. А вот удовольствия никакого. Странная жизнь началась. По пути я попросил друга остановить возле магазина и накупил пиво. На душе кошки скребли, хотелось напиться и забыться. Распрощались к Костяном мы прохладно. Друг явно дулся, что я не рассказал ему все секреты про Маргариту. Даже обмолвился, что он своими похождениями постоянно делился. Я уж не стал говорить, что не прошу об этом. И Костян скорее хвастался. «Ты же не обижаешься?» — спросил я. «Обиженные в другом вагоне едут и ложками дырявыми едят», — фыркнул друг. «Ага, и выбирают, куда сами сядут, куда мать посадит», — хохотнул я. Костян тоже улыбнулся. «Вот и хорошо, а то мне только этого топора войны в нынешнее время не хватало. Давай, до скорого, хлопнули мы по рукам, наберу, если что, если не что-то, то тоже наберу, сказал он, пиво попьем, про жизнь поговорим, а то в последнее время встречаемся только по делам. Ага, значит, попытки выведать что-то про хозяйку загородного дома не оставил. Конечно, упорство Костину не занимать. Возле подъезда висела распечатка с изображением Леопольда и телефоном Анжелики Никифоровны. И настроение ухудшилось еще сильнее, хотя казалось, что будто бы некуда.